Маленькая интерлюдия, третья. Тень от света. «Мне кажется, или крыс стало больше?» «Фу, сколько их!» Огромная крыса выскочила из-под прилавка, схватив замороженный кусок сала. «Сволочи!» Казалось, что после чумы в этом городе только крысы чувствовали себя лучше, чем до нее. Три человека толкали по снегу тележку с дровами. Тот, кто тянул ее спереди, громко ругнулся. Подпрыгнул на месте, пропуская под ногами бегущую по дороге стайку раздражающих грызунов. Это было так странно, что вся троица отскочила в сторону, с центра улицы, прижавшись к стене ближайшего дома. Больше десятка крыс бежали в сторону высоких ворот. «Что за дела вообще?» Никто из них не заметил. Ни один человек, смотрящий на крыс, не обратил внимания на человека, который шел вместе с ними, сливаясь с потоком. Пустующий храмовый комплекс сейчас был почти заброшен, но все равно строго охранялся империей. Ее воины тоже видели крыс. Видели старика, который идет рядом с ними. А затем, в одночасье, этот старик оказался совсем мальцом. Иногда юным, красивым воином, иногда шутом, иногда вообще женщиной. Поток крыс исчез во дворце, а люди снаружи как будто забыли о нем. Несли свою службу, вели торговлю, чистили снег, как будто они и не видели ничего. Горбатый старик вошел во дворец короля. Камины уже много дней не отапливали его помещений. Иней и лед покрывал каменный свод, сковывал прозрачные окна. Пустой тронный зал, пронизанный холодом, был очень под стать этому большому могильнику. Еще недавно здесь умерло столько людей, что, казалось, весь холод принесли сюда их страдающие души. Стоя вот так, вдыхая морозный смрад, Уалак окинул взглядом ненужный никому трон. Подошел к нему, провел рукой по промерзшей обивке, а затем медленно на этот трон опустился. Сел на место правителя, ногу на ногу перекинул, вальяжно развалившись на этом кресле. Из его уст вырвался громкий смех. Раскатистый, сотрясающий свод дворца. Громкий гогот был почти диким. Он не нес радости. Тягучая тишина, захватившая весь дворец сразу за этим смехом, только подсвечивала морщины на лице старика. Он выглядел очень холодным, таким же, как этот зал. Даже эхо ему не ответило. Он сидел на ледяном троне, и из свиты у него была только орава крыс. Десятки, сотни голов смотрели на него из щелей, из-за колонн, с каждого края огромного зала. «Как глупо!» — сказал Уалак, проведя рукой по обледенелому подлокотнику неудобного трона. Мужчина закрыл глаза. «Мой император! Мой свет!» — прошептал он, поглаживая подбородок. «Идите!» — заревел он. «Идите все!» Его рев снова сотряс дворец, и все крысы, все со всего города, бросились на восток. Ринулись к внешней стене и потом дальше. Бежали в поле. Бежали так быстро и так далеко, что всего через час ни одно из них не осталось в столице. Все они устремились вперед, туда, где в них нуждалась империя. «Император! Мой свет!» Повторил Уалак, оставшись сидеть на ледяном троне. Один в полностью пустом зале.